Юстина Южная. Меч, герой и немного цирка. Часть вторая. Продолжение и окончание. На следующее утро я проснулся. Да-да, поверьте, это нехитрое действо потребовало отдельной фразы. Ибо по понятным причинам лишилась обычной легкости и жизнерадостности. Тем не менее, я проснулся, встал и даже умылся. Свордиус все еще молчал. Вчера он попытался вразумить меня благочестивыми наставлениями, и я, кажется, вежливо попросил его заткнуться. Меч обиделся. Почему я остался жив и здоров, не знаю. Возможно, он меня пожалел и не стал насылать черную оспу, болотную лихорадку или бубонную чуму. Хотя, судя по тому, что сегодня одна только мысль об Эле вызывала жестокую головную боль, мерзавец мог применить особо изощренное заклятие отвращения от выпивки. Проверять я на всякий случай не стал, ограничившись двумя кружками ледяной колодезной воды. До вечера, времени, когда прибывала принцесса, надо было многое успеть. В частности, подготовить место моей засады. Предложенное вчера сообщникам укрытие не годилось. К своему неудовольствию я увидел, что неподалеку расположился бродячий цирк. Барон, очевидно, не пожелал такого соседства и выставил циркачей вместе с их зверинцем за пределы городских стен. Впрочем, это никак не повлияло на количество благодарных зрителей. Даже теперь, когда цирк только разворачивался, на зрелище сбежалось поглазеть десятка три оборванных пацанов и еще большее число праздных зевак из взрослых. В общем, мне пришлось поискать уголок поукромней. И вскоре я его нашел. Свордиус следил за приготовлениями в безмолвии, я не знал, подозревать его в осуждении или одобрении моих действий. Только раз он поинтересовался, почему я так уверен, что на принцессу нападут и нападут именно здесь. Я что-то соврал. Наконец, солнце начало клониться к закату. Я плотно засел в убежище близ лесной дороги, слушая, не раздастся ли стук копыт и грохот колес. Гул голосов, доносящийся со стороны цирка, приумолк. Народ расходился. На окрестности спускалась тишина. Одной заботой меньше. Ждать пришлось долго. Чуть не уснул, но Свордиус время от времени пихал меня в бок. Когда все вокруг погрузилось в сумерки, на дороге послышался далекий шум. Спустя несколько минут из-за поворота показались четыре верховых гвардейца, а следом две богатых кареты. Замыкали кавалькаду еще один, два, три. Проклятье, слишком много солдат! Все же я надеялся, что мои бравые ребята не подведут и дадут мне шанс хотя бы красиво появиться, прежде чем сбегут от погони. Цокот копыт приближался. Приближался! Вот уже... Вот-вот... Да! Раздвигая пышные придорожные кусты, наперерез каретам выскочили мужики в черных масках. Лошади заржали, вставая на дыбы. Гвардейцы на секунду замешкались. Я, полный азарта, привстал, готовясь сорваться в любой подходящий момент. Сейчас-сейчас, дадим лесным братьям каплю времени. Ага. Вот так? Ну, пора! Я вскочил и храбро кинулся вперед, выхватывая на ходу меч, и провернулся вокруг его рукояти, как дохлая крыса на веревочке. «Нет, так нельзя!» — раздался строгий голос Свордиуса. «Чего? Чего нельзя?» «Тело рвалось к дороге, туда, где меня ждала законная награда!» Я уставился на меч довольно свирепо, потрясая им перед собственным носом. «Чего нельзя, глупая ты железяка? Скорее бежим, не видишь, что ли? Принцесса в опасности!» «Нельзя спасать ее высочество ради гнусной корысти», — ответил он. «Это ведь ты все сам устроил, не отпирайся!» Я воздел свободную руку к небу. «О, святой Бонифаций! Ну я, ну и что? Давай, соображай скорее. Секунды на секунду, они... Нет, Бриан, мы не будем спасать принцессу, так как она совершенно не нуждается в спасении. Я взвыл. А вот кого мы будем спасать, так это... И он рванул влево прямо по зарослям крапивы. Куда? Да-да-да-да, завопил я, прыгая по кочкам. Выполнять твое предназначение! Надо было его зашвырнуть в ближайшие кусты. Но, наверное, я все еще боялся. И именно поэтому пропрыгал ярдов 100, лавируя меж деревьев и спотыкаясь о корни, пока не вылетел на крохотную полянку. Полянка, погруженная в сумрак, сначала показалась пустой, но затем я различил возню на дальнем ее крае. И тут же тишину разрезал женский визг, от которого у меня почти лопнули оба уха. Женщину сжимал в объятиях здоровый коренастый мужик. Уже понимая, что мне предстоит, я вяло прокричал: «Оставь ее, грязный вилан!» и повлекся за Свордиусом. Согласитесь, драться с громилой, которому не было заплачено, чтобы упасть от малейшего прикосновения, это совсем другая история. Мужика наш грозный вид не напугал, и мне пришлось немало повозиться, прежде чем уложить его на землю, порезав мечом бедро. Я предоставил его самому себе и собрался вернуться к дороге. А вдруг... Но путь нам заступила пострадавшая дама. «Боже мой, прекрасный сэр, как я вам благодарна! О, как я вам благодарна! Вы вмешались столь вовремя! Если бы не вы, то...» «Не стоит благодарности, я вовсе не...» «Как вы скромны! Как великодушны! Нет, я непременно должна вас отблагодарить! Ах, ну я не знаю даже вашего имени, отважный воин!» Кинув последний взгляд на просвет в чаще, я покорился. Наверное, мои сообщники уже разбежались и укрылись в лесу, как и было договорено на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь соваться к принцессе бесполезно. «Почему? Ну почему так?» «Какая разница?» — в сердцах воскликнул я. «Идите домой и постарайтесь не попадаться больше никаким злодеям». «О, мне непременно нужно знать ваше имя, храбрый сэр. Вы не представляете, я мечтала... Это такое, знаете ли, тайное желание. Я давно мечтала оставить свою постылую работенку и стать спутником какого-нибудь благородного рыцаря. Спасать несчастных, помогать невинным, творить добро... Меня зовут Нисана, сэр. Нисана Миндель. Я клоунесса, с вашего позволения. Видели цирк у городской стены?» «Ох, я застонал. Только клоунов мне не хватало». «Это все ты виноват!» — заорал я на меч. «Если бы ты не полез не в свои дела, сейчас ехали бы в замок, пялились на фрейлин и купались бы в золоте! Всю жизнь мне исковеркал, изверг!» «Вовсе не коверкал. Всего лишь направил по дороге твоей судьбы», — проворчал Свордиус. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Я же отдал на это дело все мои деньги! Завтра нам будет нечем заплатить за гостиницу, и меня выкинут на улицу! На что я буду жить, по-твоему? В наемники ты мне пойти не дашь!» «Не беспокойся о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем!» — наставительно произнес меч. Нисана, открыв рот и замерев, наблюдала за нашим диалогом. Я ожидал от клоунессы потери чувств, но на ее лице светилось отчетливое благоговейное восхищение. «О, прелестно! Прелестно! Говорящий меч! Никогда таких не видела! А можно его потрогать?» «Можно!» — обреченно согласился я и переспросил. «Можно ведь?» «Разумеется!» — с достоинством ответил тот. «Разрешите представиться. Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый. Для вас просто Свордиус. Приятно встретить человека, не убегающего с криками при обнаружении мной способности разговаривать». Могу поклясться, он показал мне язык гардой. Что вы, для меня это честь. Вы позволите?» Клоунесса двумя пальчиками приняла меч и, едва не уронив, перехватила поудобнее. «Как получилось, что столь прекрасная дама оказалась в одиночестве в лесу?» — галантно поинтересовался Свордиус. «Ах, это все Ливарий, управляющий. Я сказала ему, что не выйду завтра на представление. Мне опротивил рыжий парик и пестрые тряпки. Я чувствую в себе другое призвание. Я ведь сказала вам, да?» «Ну, конечно, сказала. Мой контракт закончился вчерашним числом, управляющий не мог ничего сделать. Я ушла от Ливария, но он взялся преследовать меня и шел до самого леса, а там попытался снова уговорить. Я отказалась, и тогда он... Ох, я так благодарна вам за избавление! О, если бы сэр-рыцарь благоволил все-таки назвать свое имя!» Пришлось оглянуться и убедиться, что раненый мужик уполз. «Брианшверк», — процедил я. «Я не рыцарь». «Нет? Удивительно. Впрочем, я уверена, что с такими задатками вы скоро им станете. Да-да, непременно станете. Извините, что осмеливаюсь тревожить, однако я невольно услышала о затруднительном положении, в котором вы оказались. Если позволите, у меня в этом городе есть подруга, Агнесса. Я собиралась остаться жить у нее. У Агнессы найдется вторая комнатка для моих спасителей. Вы пока могли бы пожить безо всякой платы». Я, наконец, пристально взглянул на Нисану. Невысокая пышечка, крепкая и ладная. Темные волосы, маленький курносый нос, мушка на щеке. На вид лет 27 или около того. Не в моем вкусе, но дареному коню, как известно. Это понимал даже Свордиус. «Благодарю вас, обворожительнейшая Нисана! Мы с благодарностью принимаем ваше предложение», — пропел он. «Спасибо», — присоединился я. «Хоть какая-то компенсация упущенным возможностям». «Ах, сэр, я буду очень рада. Только...» Она пронзила меня неожиданно суровым взглядом. «Только смотрите без фокусов, господин Шверк. Я честная женщина». Я заверил Нисану, что ни в коем случае не собирался претендовать. «Нет, я не имел в виду, то есть я был бы счастлив, то все понимаю и не смею». Наконец она удовлетворенно кивнула. «Не будем терять времени». И мы поселились у Агнессы. Я бездельничал. Нисана стряпала и латала мне одежду. За эту услугу она требовала обучать ее воинской премудрости, так что приходилось показывать ей те приемы владения мечом, какие знал сам. Свордиус собирал нас по вечерам и заставлял вкушать духовную пищу. Нисана внимала с восторгом, а я посвящал те же часы размышлениям о том, как бы избавиться от назойливого приобретения. От двух назойливых приобретений, если уж быть честным. Эти двое не давали мне никакого проходу и не позволяли сидеть в трактирах. Агнессу мы встречали редко. Она трудилась в замке и часто задерживалась на сутки. Бывшая клоунесса иногда ей помогала. Тогда у нас появлялись деньги. Раз в три дня Свордиус выгонял меня совершать подвиги. Единственная польза от них состояла лишь в том, что после нас ждал чуть более богатый, чем обычно, ужин, приготовленный восхищенной Нисаной. Пару раз меня вознаграждали несколькими монетами, хоть какое-то приятное разнообразие. Однажды, вернувшись из очередного похода за славой, я сидел за столом и мрачно жевал кусок холодной баранины. В углу примостился Свордиус. «Слушай, зачем тебе все это?» — спросил я его, не надеясь на ответ. «Можешь ты хоть месяц пожить без приключений и спасения первых встречных и поперечных?» «Не могу!» Он все-таки ответил, и в голосе клинка прозвучала грустинка. «Я так устроен. Как только вижу какую-нибудь несправедливость, мигом кидаюсь исправлять». «Так не смотри! Не увидишь! Вот дурень! Так я тоже не могу! Иначе потеряю цель и зачахну! Мне нужно действовать!» «А ты правда в силах наслать на человека проклятие?» «Да, я как-то пробовал, но...» Свордиус резко замолчал. «Конечно могу! И горе тому, кто усомнится!» «Пробовал, значит. Ага». Я перевел разговор на иные темы. Через два месяца подобного существования нам сказочно повезло. Я спас баронского отпрыска. Бастарда, но любимого отцом. Вышло это случайно. Пацан игрался в реке и пошел ко дну от случившейся судороги, а река в том месте изрядно глубока и бурлива. Ребятня вместо того, чтобы помочь, рванула на берег с воплями о страшном духе водяном, а я, как на грех, проходил рядом. Нужно ли говорить, что Свордиус потянул меня в воду и едва заслышал отчаянный крик мальчишки? Хорошо разрешил себя отстегнуть, а то представляю, как бы я греб с этой тяжестью. И было бы в тот день двое свежих утопленничков. Мальчишку я вытащил, что стало известно в замке. И, наконец-то, я получил достойное вознаграждение за свои труды вкупе с лекцией Свордиуса о добрых делах, за которые рано или поздно воздается сторицей. На дарованные деньги купил коня, после чего сообщил мечу, что намерен покинуть опротививший город. Свордиус подозрительно легко согласился. Промашку я допустил лишь в одном. В тот же вечер напился и проболтался о намерении Нисане. Естественно, Клоунесса возопила, что жаждет отправиться вместе со мной, делить тяготы походной жизни, готовить обеды, а по пути спасать, защищать, помогать! Святой Франциск! Но выбора не оставалось. Я купил ей низенькую лошаденку, и через 3 дня мы оставили городские стены далеко позади. Путешествие текло легко и приятно. Пели птички, шуршали деревья, по небу плыли белые облака, сияло солнце. Мечи и Нисана развлекались беседой о преимуществе фламбергов над прямыми клинками. Позже по пути встретилась кибитка то ли с бродячими актерами, то ли с шарлатанами-целителями в количестве 2 человек, и дальнейшие пару десятков миль мы проехали в их обществе. Свордиус немедленно умолк, даря мне несколько часов блаженного спокойствия, но это обстоятельство успешно скомпенсировало Нисана. К вечеру на горизонте возник очередной лес. Его опушка единогласно была избрана местом ночлега. В общем, день бы завершился как нельзя лучше, если бы стаду диких свиней не взбрело в голову промчаться через наш крошечный лагерь по своим поросячьим делам. Что уж у них там произошло, может, местечковый пожар случился, может, охотник какой выбрался пострелять в ночи из арбалета и таки подстрелил кого. Но на опушку свинки примчались в отвратительном настроении. А их предводитель, здоровенный кабан с черной шерстью на загривке, пылал жаждой мести. Он-то и повел себя совершенно по-свински, принявшись раскидывать наши пожитки и ломать колеса у повозки. От такого напора мы, как бы это сказать, растерялись. Нисана шмыгнула в кусты, оттуда зачем-то завопила, наверное, попала в крапиву. Один из актеров рванул в чащу, второй, молодой парнишка, вывалился из кибитки и замер ногами вверх прямо перед носом у кабана. Я собрался уже залезть на дерево, облюбовал веточку, но тут... Надо ли упоминать, о ком я посмел забыть? Конечно, доблестный клинок Гладиус Пада, как его там Свордиус, не смог оставить артиста в столь незавидном положении и кинулся на выручку, прямо со мной. Руки, уже вцепившиеся в вожделенную ветку, соскользнули, ноги понесли к черногривому чудовищу. И чего бы парнишке не погибнуть тихо, мирно, без душераздирающих воплей и призывов о помощи, сидел бы я сейчас на дереве и горе не знал. Ни разу не видел, чтобы на кабана охотились с мечом, посему пришлось осваивать данное искусство на ходу. К моему удивлению, все остались живы, кроме предводителя поросячьего стада. Его мы сожрали на ужин в назидание потомкам. Но дело не в том. Я наконец-то узнал, что мои бродячие актеры вовсе никакие не актеры и даже не шарлатаны-целители, они министрели. Нет, вы понимаете? Министрели! Уже через полчаса у костра раздавалась не очень трезвая песня о храбреце с мечом, в одиночку победившем могучего вепрооборотня и спасшего 2 таинственных незнакомцев. Также в песне выяснялось, что таинственные незнакомцы на самом деле наследные принцы дальних держав, а могучий вепрь — родственник страшного мага, посланного, чтобы... Ра-ля-ля, в общем, было там что-то и о Нисане, юной деве прекрасной, ликом подобной луне с устами, что ярче кораллов. Вот. Теперь представляете масштабы бедствия? Да уже завтра, если мы въедем в ближайший город, песня зазвучит на всех углах. Ночью я не спал. Ближе к рассвету поднялся, накрыл Свордиуса одеялом от навершия до кончика клинка, осторожно, дабы не разбудить бывшую клоунессу, собрал вещи и отошел в сторонку, якобы по нужде. Там отвязал коня и повел по мягкой траве подальше от стоянки на дорогу. Через несколько минут вскочил в седло, двинувшись вперед. Розовеющее небо, пробуждающиеся малиновки и свежие запахи раннего утра. Свободен! Наконец-то свободен! Больше никаких подвигов, спасений и от всеславному рыцарю Бриану. Спокойная трудовая жизнь, маленький домик, семья, детишки, ароматный хлебушек по утрам, добрый крепкий эль по вечерам, тишина и благоденствие. А меч мне ничего не сделает, мало ли куда я пропал. Пошел погулять на заре и упал во враг. Медведи утащили, волки задрали. И мерено моего заодно, всякое бывает. Часа через два я заскучал. Ну, знаете, как-то непривычно. Никто над ухом не зудит, дифирамбы не поет, лекции не читает. Женского голоска опять-таки не слышно. Нет, хвала святой Екатерине, конечно, но... будто не хватает чего. А затем конь принялся сбавлять темп. Устал, бедняжка, ему передохнуть. Да и мне кушать хочется, не в седле же, неудобно. По мелочи то да сё, как не задержаться. Спустя полчаса сзади раздался глухой топот, пока еще далекий и еле слышный. Неужто лошадка Ниссан грохочет? Я чуть откинулся назад, поддергивая повод, коняга перешел на шаг, сердце часто забилось. «О, нет! Святой Бернард, да что ж я делаю? Мне ж бежать отсюда надо, драпать! Они ж меня вдвоем... они же со мной такое...» Я наддал пятками, посылая скакуна вперед. Скакун, однако, двинулся не слишком резво, явно в расчете подождать свою каурую подружку. Вдруг нагонит. Ну, та и нагнала. С наездницей вместе. Господин Бриан, стойте! Господин Бриан, подождите нас, да остановитесь же! Вы забыли свой меч!» «Забыл, ага. Именно. Стоять, ослиное отродье! Как ты посмел меня оставить? Нет тебе прощения ни в сем веке, ни в будущем! Да если ты сейчас же не обернешься, тебя постигнет кара! Страшная!» Я вздохнул, натягивая поводья. «Ну как же вы так, господин Шверк?» Задыхаясь от скачки, пропыхтела Ниссана в попытках одновременно сдержать лошадь и поправить прическу. «Ушли, ничего не сказали! А мы... Ой!» Тут она врезалась носом в конскую шею и ненадолго замолчала. Зато он не промолчал Свордиус. Ох, он не промолчал! Но пересказывать здесь его речь я не стану, по понятным причинам. Короче, мы опять поехали всей компанией. Министрели нас не догнали, и на том проведению спасибо. Снова грело солнышко, жужжали шмели, носились среди лугов зеленокрылые стрекозы, снова деревья качали кронами и укрывали путников своей благодатной тенью. Снова дикий лес окружил нас со всех сторон. И снова все было хорошо. А потом Свордиус углядел в переплетении ветвей какую-то компанию. «Вертеп разбойников! Логово злодеев!» — возликовал он. «Разрушим сию обитель зла!» «Свордиус, стой!» — скричал я. «Их же семеро!» «Что такое семеро для столь храброго героя, как ты? Вперед, Бриан бесстрашный! Зададим врагам хорошую трепку!» И я сам не заметил, как понесся вперед с мечом наголо, а рядом скакала, норовя сползти с лошади Ниссана. Ее воинственные вопли сотрясали окрестности и лишали нас шанса на внезапность. «Все! Плевать на проклятие! Клянусь, я продам эту говорящую железяку первому подвернувшемуся олуху в ближайшем городе! Нет! Отдам! Даром!» Ну что ж, дорогие друзья, вот под эти вот бодрые звуки наш сегодняшний эфир потихонечку подходит к концу. И перед тем, как он закончится совсем, по нашей старой доброй традиции, некогда заведенной в нашей программе, позвольте мне огласить ту музыку, которую я сегодня использовал в своем миксе. Особенно мне хочется рассказать про то, что звучало в первой части сегодня, так как мы познакомились сегодня с новой работой. Новой работой, но очень-очень старого человека, которого зовут Борис Блен, и большинству из вас, и мне в том числе, он больше известен как легендарный немецкий саунд-продюсер, музыкант, создатель легендарного гуатрансового проекта Electric Universe, который в свое время в 90-е годы и в 2000-е годы являлся одной из визитных карточек шикарного гамбургского лейбла Spirit Zone. Так вот, сегодня этот великолепный музыкант представил свой очередной проект, который называется Galaxy. Такой ambient, psychill project. И сегодня мы с вами слушали альбом, который называется Everlasting Tone, который вышел не так давно, в 2010 году, на лейбле Chilcot Records, достаточно известный лейбл. Мы нередко касались творчества этой компании в нашей программе. Ну и вот сегодняшний день не исключение. А во второй части программы, и вот, собственно, то, что и звучит сейчас, мы с вами послушали буквально несколько треков с замечательного лейбла Yellow Sunshine Explosion Records. Мы уже в модели для сборки играли подобную музыку. И вот сейчас звучит сборник Goa Tribes. Если я не ошибаюсь, четвертая серия этого сборника великолепного. Не очень свежий, он 2008 год, но, тем не менее, чудесная работа. Мне он очень нравится и нравился все эти годы. Вот, собственно, и все то, о чем я вам хотел рассказать в музыкальном плане. Новостей у нас на сегодня больше нет. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Встретимся здесь же, в модели для сборки. А сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий Владислав Копы, диджей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч.